Глава 24. «Позвони мне в случае необходимости», — сказала тогда доктор Эйлин. «Сейчас, как никогда, была такая необходимость. Я набрал код неотложного вызова роботов-уборщиков, а потом вызвал первый ярус. Слава богу, она была в своей каюте. Это Джей», — выпалил я, когда она ответила. «Я убил Джозефа Мунра». По сравнению с этим, все остальное оказалось несущественным. «Джей!» Голос доктора Эйлин был резок. «Прекрати истерику, успокойся!» «Не могу. Вы можете прийти?» «Иду, уже выхожу». Связь отключилась. «Интересно, узнал ли об этом разговоре Дэнни Шейкер на другом конце корабля?» «Впрочем, узнал или нет, скрыть от него случившееся все равно бы не удалось». Я мог сказать, что стрелял из самозащиты, но ведь Джо не нападал на меня, когда я стрелял. И я не мог сказать, что защищал Мел. Тогда команда узнает, что я ее прячу. Впрочем, сама Мел была гораздо спокойнее, чем я. Она сменила рваную рубашку на целую и теперь с интересом наблюдала, как маленькие роботы-уборщики порхают по гостиной, убирая следы крови и рвоты. «Как они знают?» — спросила она. «Я хочу сказать, как они убирают эту грязь, не трогая его?» Она ткнула пальцем в труп Джо Мунра. Я посмотрел на нее, не веря своим глазам. Ведь Мел должна была понимать, что Джо хотел с ней сделать, и мое поведение перед тем, как я его застрелил, тоже не говорило в его пользу. И все же не было видно, чтобы она его боялась или хотя бы относилась к нему с антипатией. «Это потому же, почему они не убирают нас?» — ответил я. Приятно было думать о чем-то отвлеченном. Они опознают форму. Они настроены на определенную температуру. В общем, так они запрограммированы. А когда он остынет, сколько пройдет, прежде чем они сочтут его мертвецом? Меня спасло от извращенного образа мышления, Мел, только появление доктора Эйлин. Она посмотрела на меня, потом удивленно на Мел, и поспешила к Джо. Осмотр занял у нее не больше 5 секунд. «Мертвее мертвого!» Со вздохом констатировала она. «Это ты сделал?» Я кивнул. «Тогда найди этому объяснение, или тебя обвинят в убийстве. Большая часть попаданий в спину». Я махнул рукой в сторону Мел. Он хотел изнасиловать ее. И тут Эйрин Ксавье переключила внимание на Мел. «Эта девочка? Это еще один пункт повестки дня. Откуда ты, прелестное дитя?» Мел более-менее привела одежду в порядок. Тем не менее, в голосе доктора Эйлин не было и тени сомнения. Странное дело, но теперь я и сам не понимал, как мог принять Мел за мальчишку. Отросшие волосы были здесь ни при чем. Просто она была девчонкой, и все тут, точно так же, как Дункан Уэст или Пат были мужчинами. Мел не ответила ничего и вопросительно посмотрела на меня. «Конечно. Я много рассказывал ей о докторе Эйлин в те вечерние часы, когда мы подолгу беседовали о том, как жил каждый из нас на Эрине и на Пэдиной удаче. Но одно дело — слышать о ком-то, и совсем другое — увидеть воочию. Это Мел Фьюри, — объяснил я. Она жила на Пэдиной удаче, точнее, внутри нее». Я подумал, что доктору Эйлин будет интересно узнать побольше о том, как вообще можно жить внутри астероида, и приготовился было рассказывать, но ее волновало вовсе другое. «Ты взял ее с собой на Кухулин, зная, что собой представляет команда? Ты совсем рехнулся. За время, прошедшее со старта, они все превратились в сексуальных маньяков. Если кто-нибудь еще на борту узнает о ней...» «Кто-нибудь уже знает?» Спокойный голос, раздавшийся у двери, заставил нас всех обернуться. Это был Дэнни Шейкер. Он вошел, закрыл за собой дверь и тщательно запер ее. «К счастью, этот кто-то я. Кстати, Джей, Весьма неосмотрительно с твоей стороны не запереть за собой дверь. Но экипаж я знаю. Ты думаешь, что все они в машинном отделении? Тебе повезло, они действительно там. Но думать и знать наверняка не одно и то же. Он подошел к Джо и бегло осмотрел его. Твоя работа? Так получилось. Прибереги объяснение на потом. Шейкер повернулся к доктору. И вы теперь тоже знаете о ней. Что ж, это меняет ситуацию. Он не спеша подошел к одному из вращающихся кресел, сел и забарабанил пальцами по массивному подлокотнику. Этой девушке угрожает опасность, сухо сказала доктор Эйлин. Большая опасность. Больше, чем вам кажется. Шейкер рассеянно смотрел на контрольную панель. Перемигивающиеся на ней огоньки рисовали безрадостную картину состояния наших двигателей. Вы, доктор, тоже в опасности. Мои возможности удерживать команду под контролем уменьшаются с каждой поломкой двигателей. Мои люди все больше склонны считать этот полет катастрофой, и то, что пока происходит, лишь сильнее убеждает их в этом. Ладно, Шейкер вздохнул. Пора менять планы. Смерть Джо вызовет взрыв возмущения. Она, он не глядя ткнул пальцем в сторону Мэл, больше не может здесь оставаться. Может вернуть ее туда, откуда она сюда попала? Спросила доктор Эйлин. То есть на Пэддину удачу? Как? Грузовые катера, они ведь приспособлены к полетам в открытом космосе. Да, максимум на сотню тысяч миль, конечно. Мы шли достаточно медленно, чтобы довести всех до белого коления. Но даже так мы удалились от Пэддиной удачи на расстояние в 1000 раз большее. Шейкер, наконец, оторвался от созерцания контрольной панели. Я вижу только один выход, доктор. Мэл идет с вами и прячется подальше от посторонних взглядов. Это не так сложно. Вы живете на верхнем ярусе, и я смогу удерживать своих людей подальше оттуда. А вот Джею... Джею придется предстать перед судом экипажа. Мне эта идея не понравилась. Доктору Эйлин тоже. Мы с ней заговорили одновременно. Шейкер оборвал нас одним движением руки. «Доктор Ксавье, я был бы рад обсудить с вами логику происходящего, но только позже. Не здесь и не сейчас». «Если вы хотите, чтобы ваша гостья была в безопасности...» Он кивнул Мэл. «Надо же, ваша гостья!» Но доктор Эйлин и не среагировала. «Вам надо увезти ее отсюда сейчас же. Ремонт двигателей не может длиться вечно. Команда вернется».